Простите меня, молодого, да утром рано на заре, утром рано на заре, да, как здесь солнышко встает, а как здесь солнышко встает, да, пастуха выйдет на лужок, пастуха выйдет на лужок, да, заиграет порожок. Ай, не будите меня, молодого, да утром рано на заре, а утром рано на заре, да, как здесь солнышко встает, как здесь солнышко встает, да, пастуха выйдет на лужок, а пастуха выйдет на лужок, да, заиграет порожок. Не будите меня молодого, да, утром рано на заре, а утром рано на заре, да, как здесь солнышко встает, а как здесь солнышко встает, да, пастуха выйдет на лужок, а пастуха выйдет на лужок, да, заиграет порошок. Не будите меня молодого.